Сообщница посмотрела на меня. «А ты?» Я подумал о Мэрин и о своем желании поехать с ней в Рим и ответил коротко. «Готов». «Тогда не будем зря терять времени». Элен скрестила руки и протянула их мне. Я не предупредил ее, что собираюсь делать дальше. В эту часть плана она не была посвящена. То, что я намеревался осуществить, было неприятно, но необходимо, чтобы оставить достоверные следы от сцены нападения похитителей Дестера. Я отодвинулся от женщины немного в сторону, якобы для того, чтобы взять шнур со стула. На самом же деле я отвел руку для удара, который пришелся из-за моего волнения не в челюсть, как я хотел, а в скулу под правый глаз. Элен упала, но не потеряла сознание, как я рассчитывал. Оказавшись на полу, она пронзительно вскрикнула. Ее белая шляпка свалилась, юбка задралась выше колен. Я почувствовал, что теряю решимость, но отступать было поздно. «Ты дьявол!» — крикнула Элен. Она стояла на полу на четвереньках и в этой позе была похожа на разъяренную кошку. Увидев, что сообщница поднимается, я сделал шаг вперед и нанес ей второй удар, теперь уже точно в челюсть, вложив в него всю свою силу. Голова Элен резко дернулась назад и стукнулась о ножку стула. Я добился своего. Жертва моего нападения лежала без сознания на боку. Наклонившись, я зацепил пальцем вырез ее платья и разорвал его до талии. Потом перевернул Элен лицом вверх, связал ей руки и ноги. Все это я проделал в перчатках. Завязывать узлы было трудно, но я все-таки не снял перчаток. Потом я занялся сумочкой. Вынув из нее шелковый шарф, я туго затянул им рот пострадавшей. Глаза Элен были закрыты, она тяжело дышала, мышцы ее лба были расслаблены. Да, весь ее вид вполне убеждал, что женщина подверглась нападению. Под правым глазом расплывался кровавый синяк, второй кровоподтек был на шее, разорванное платье выглядело помятым и грязным. При падении Элен порвала чулки на коленях. Я же еще снял у нее с ноги одну туфлю. Это было последним штрихом, довершившим создание картины нападения похитителей Дестера. Только дьявольский подозрительный коп мог обвинить Элен в том, что она сама инсценировала похищение собственного мужа. Она выглядела именно так, как я хотел, женщиной, потерпевшей от пары головорезов. Я высыпал содержимое сумочки Элен на пол, оставив себе только $30 в мелких купюрах. Время шло. Я не хотел покидать Элен одну в комнате, но другого выхода не было. Хоть я и ударил ее сильнее, чем думал, все равно минут через 5 сообщница должна была прийти в себя. И тогда мне еще тяжелее будет бросить женщину в таком состоянии на произвол судьбы. Тем более, что Элен станет молить о пощаде и упрекать за проявленную к ней жестокость. Я взял фонарик и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Подойдя к Роллс-Ройсу, я положил пальто и шляпу в чемодан, где уже находились костюм и ботинки Дестера. Чемодан я затолкал в багажник. Затем вынул из кармана своих брюк заранее купленные усы и приклеил их к верхней губе. Достал из кармана клетчатую кепку и надел ее, надвинув на глаза. Посмотрев на себя в зеркало, я сел за руль, включил мотор и вскоре оставил далеко позади лесную станцию. В 1:20 ночи я въехал в ворота резиденции Дестеров и поставил Бьюик рядом с гаражом. В доме светилось только одно окно в спальне Мэриан. Я вышел из Бьюика и поднялся в свою квартиру. Умывшись, я налил себе хорошую порцию виски. Я чувствовал себя довольно паршиво, хотя на обратном пути в город мне, несомненно, повезло. Мне встретились всего 2 машины. Я оставил Роллс-Ройс на одной из боковых улиц неподалеку от стоянки машин, и этого никто не видел. И все, что я делал потом, было выполнено без помех и ошибок. Я удачно сдал в камеру хранения на автобусной станции чемодан с вещами Дестера. Сонный служитель, не глядя, поставил мой багаж на полку рядом с десятком других чемоданов и выдал мне номерок, который я, выйдя на улицу, тут же разорвал и бросил на землю. По пути к Бьюику я выбросил кепку в мусорный бак, а усы швырнул в водосток. Автомобильная площадка, на которой стоял Бьюик, пустовала, и меня здесь тоже никто не увидел. Выпив виски, я почувствовал себя намного лучше. Я сидел в кресле и ждал. Мыслями я все время возвращался к Элен, представляя ее лежащую в темноте барака и страдающую от физической боли, причиненной мной. Может быть, не стоило бить сообщницу. Достаточно было разорвать платье. Только ведь она должна быть выглядеть по-настоящему, подвергнувшейся нападению. Я был уверен, что поступил правильно, однако меня не покидало сознание вины за совершенное насилие над женщиной. От горьких раздумий меня оторвал звонок, раздавшийся в 2:30 ночи. Я снял трубку. «Глин?» Я узнал голос Мэриан. «Да». «Миссис Дестер до сих пор не вернулась. Это меня тревожит». «Я, как и ты, жду, миссис. Правда, я на некоторое время задремал, но, проснувшись, спустился в гараж и понял по отсутствию машины, что миссис еще не приехала. Я сейчас приду к тебе, Мэриан, хотя считаю, что оснований для беспокойства нет никаких». Я повесил трубку, выпил еще виски и пошел в дом. Мэриан в халате ждала меня в гостиной. «Ты не думаешь, что они могли попасть в катастрофу?» «Вряд ли. Наверное, миссис Дестер просто осталась ночевать в санатории». «Но она обещала вернуться». «Возможно, она передумала». Мэриан в волнении прошлась по комнате. Я подошел к бару за сигаретами. «Может быть, стоит позвонить в санаторий, Глин? Боюсь, что с мистером Дестером что-нибудь случилось. Он выглядел очень плохо». «Значит, ты его видела?» «Да, позвони в санаторий. Я чувствую, что здесь что-то неладно». «Окей». Я позвонил. К телефону подошла ночная дежурная, которая ответила, что у них ждали Дестеров, но они так и не приехали. Я поблагодарил ее и повесил трубку. «Они не приезжали?» — с тревогой спросила Мэриан. «Нет. Похоже, что у них произошла поломка. Или они попали в катастрофу». «Что ты собираешься делать?» «Понятия не имею. Это довольно трудно решить. Ведь предполагается, что Дестер в Нью-Йорке».